А я знаю. Вы, ваша светлость? Да. Во всяком случае, догадываюсь. Желает ли ваше преосвященство, чтобы я приказал арестовать обоих? Поздно. Они, должно быть, успели уехать. Можно, во всяком случае, удостовериться. Возьмите с собой 10 моих гвардейцев и обыщите оба дома. Слушаюсь, ваше преосвященство. Рашфор поспешно вышел. Оставшись один, кардинал после минутного раздумья позвонил в третий раз. В дверях появился все тот же офицер. «Введите арестованного», — сказал кардинал. Господина Бонасье снова ввели в кабинет. Офицер по знаку кардинала удалился. «Вы обманули меня», — строго произнес кардинал. «Я?» — вскричал Бонасье. «Чтобы я обманул ваше высокопреосвященство...» «Ваша жена, отправляясь на улицу Важерар и на улицу Лагарб, заходила вовсе не к торговцам полотном». «К кому же она ходила? Боже правый!» «Она ходила к герцогине де Шеврес и к герцогу Бекингему». «Да», — произнес Бонасье, углубляясь в воспоминания. «Да, верно, ваше высокопреосвященство правы. Я несколько раз говорил жене, странно, что торговцы полотном живут в таких домах, в домах без вывесок. И каждый раз жена моя принималась хохотать. Ах, ваша светлость, — продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства, — вы в самом деле кардинал, великий кардинал, гений, перед которым преклоняются все». Сколь не ничтожно было торжество над таким жалким созданием, как Бонасье, кардинал все же один миг наслаждался им. Затем, словно внезапно осененный какой-то мыслью, он с легкой улыбкой, скользнувшей по его губам, протянул руку галантерейщику. «Встаньте, друг мой», — сказал он, — «вы порядочный человек». «Кардинал коснулся моей руки! Я коснулся руки великого человека!» — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом!» «Да, друг мой, да», — произнес кардинал отеческим тоном, которым он умел иногда говорить, тоном, который мог обмануть только людей, плохо знавших Ришелье. «Вас напрасно обвиняли, и поэтому вас следует вознаградить. Вот возьмите этот кошель, в нем 100 пистолей, и простите меня». «Чтобы я простил вас, ваша светлость», — сказал Бонасье, не решаясь дотронуться до мешка с деньгами. Вероятно, из опасения, что все это только шутка. «Вы вольны были арестовать меня, вольны пытать меня, повесить. Вы наш властелин, и я не смел бы даже пикнуть. Простить вас, ваша светлость, подумать страшно». «Ах, любезный господин Бонасье, вы удивительно великодушны. Вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмете этот кошель и уйдете отсюда не слишком недовольны. Я ухожу в полном восхищении. Итак, прощайте. Или лучше, до свидания. Ибо, я надеюсь, мы еще увидимся». «Когда будет угодно вашему преосвященству. Я весь к услугам вашего преосвященства». «Мы будем видеться часто. Будьте спокойны. Беседа с вами доставила мне необычайное удовольствие». «О, ваше преосвященство! До свидания, господин Бонасье. До свидания». И кардинал сделал знак рукой, в ответ на который Бонасье поклонился до земли. Затем, пятясь задом, он вышел из комнаты, и кардинал услышал, как он в передней, что есть мочи, завопил: «Да здравствует его светлость! Да здравствует его преосвященство! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторженных чувств метра Бонасье. «Вот человек, который отныне даст себя убить за меня», — проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали.